Глава 22. Импровизирующий. Чистый воздух подействовал еще более отрезвляюще. Опасность подстегнула разум, и я понял, что на задворках сознания давно зудит мысль. Оракул, тело которого я украл, он ведь сказал про пойманных наследников и самозванку. Вот теперь пазл окончательно сложился, память полностью замкнула энергоконтуры, и я все вспомнил. Так, твою псину, где эта дура Эвелина, из-за которой у меня теперь проблем выше крыши? Точнее, одна, две, три проблемы. И эти проблемы уверенно шли в мою сторону. Хотя стражи душ смотрели больше не на меня, а на приземистое здание, из которого я вышел. Они не расталкивали чернолунников, оказывая им гораздо больше уважения, чем студентам тогда в Маловратской академии. Странно все это, ведь чернолунники, по сути, должны быть обычными безлунными. Тим, не о том думаешь. Если использую свой кокон при ментальной атаке стражей душ и перескочу в них, кто останется в теле? Никто. Мы! Заткнитесь, псы вы толчковые! Прошипел я, заметив, как прищурился один из стражей. А еще использование кокона опять всплеснет пульсары, и другие оракулы вокруг храма точно почуют, где я. Если только... В этот момент я обернулся назад, на дверь, в темницу. Да, если только не заглушить это все Тхелусом. Ну что, псы толчковые, сыграем в другую игру? Глядя на стражей душ, я картинно состроил испуганную гримасу, выпучил глаза и стал тыкать пальцем в дверь за своей спиной. Потом, открыв от страха рот, замахал руками, чтобы они следовали за мной, а сам нырнул обратно в темницу. Я успел заметить, что стражи душ переглянулись, а потом прибавили шаг, но на бег не перешли. Едва вернувшись внутрь, я поспешил выругаться. «Жженый ты псарь! Лишь бы получилось!» Потом уверенно пошел вперед, в тот тамбур, где встретил картежников. «Да уж, бедняги, все-таки вы будете наказаны за нарушение устава!» Я толкнул дверь. Картежники уже не резались в карты. Они стояли посреди помещения ко мне спиной, подняв магострелы, и подозрительно смотрели на вход, ведущий дальше в темницу. На тот самый вход, в коридоре за которым оставался стул, усыпанный порошком счастья. Едва скрипнули петли, они испуганно обернулись, дернув магострелами в мою сторону. «Ваше великолуние», — облегченно выдавил один из охранников. «Напугали». Я едва удержался, чтобы не съязвить, но надо было играть роль дальше. Сделав круглые глаза и мигом затворив за собой дверь, я прижался к ней и осенил себя круглым знамением. Душонки во мне заверещали. «Ты что делаешь?» На охранников же мой маленький спектакль произвел должное впечатление. Их без того испуганные глаза наполнились еще большим страхом. «Да светит вас черная луна, дети мои!» Я снова сделал круг пальцами перед лицом и затрясся. Хотя дрожь была скорее не моя, а от истерики, которую устроили две душонки. На них знамение черной луны действовало как электрошок. «Беда!» — со свистом прошептал я. «Весь храм! Мы все...» «Что?» — охранники неуверенно опустили винтовки, переглянулись. «Что там?» Тут раздался выстрел, приглушенный длинными коридорами, из самой глубины темницы. Кажется, посланный мной наркоман успешно справился с заданием. Охранники снова вскинули магострелы, опять направили на тот вход, вглядываясь в смотровое окошко. «Ваше великолуние, там еще стреляли до этого! Что-то происходит в темнице!» – прошептали они, не оборачиваясь. «Надо идти проверить!» Я едва справился с искушением, глядя на их спины. Даже способностей этого тела, которому я пока не сильно доверял, хватило бы, чтобы завалить двух солдат. Но от основной проблемы это не избавляло, и я решил продолжать концерт. «Эх, Тимофей Зайцев, а ты ведь мог играть на сцене главного драмтеатра Свободной Федерации! Такой актер в пробоине сгинул!» «Происходит в темнице? Вы серьезно?» Я упал на колени, изображая истерику, и стал тыкать пальцем за спину. «Это везде! Весь храм! Мы все умрем! Иные вселяются в нас! В перволунников, стражей! В наших братьев, во всех! Настали последние дни! Апокалипсис! В перво... Перволунника? Чертова пробоина, да как же так? Охранники в панике переглянулись. И самое страшное... Я выдержал эпичную секундную паузу. Черная луна не пришла! Они вздрогнули при этих словах, а я пополз по полу, забубнив под нос всякую чушь из обрывков знаний, полученных еще Василием в Академии. И луны встанут в ряд. 3 дня, 2 дня, синяя, красная, Кокина, Орликина, Уголек да Снежок, Капицкий должок, Мой сапожок. Я старался, чтобы шепот было не разобрать, но общий мотив очень напоминал напевы чернолунных церковников. Как и ожидалось, эти двое оболтусов точно не знали чернолунных текстов, но мои песнопения произвели нужный эффект. В этот же момент послышались голоса и шаги за дверью, от которой я с таким эффектом отползал. «Они идут!» Я обреченно обхватил голову, воздел глаза к потолку. «Черная луна! Я не отдам свою душу иным!» Магострелы в руках солдат задрожали. Массивная створка со скрипом стала открываться. «Стреляй!» Заорал я, падая на пол. Мне удалось достичь нужного эффекта. Охранники были взвинчены настолько, что один из них нажал на спуск, даже не посмотрев, кто там вошел. Однозначно, у моего оракула раньше было большое влияние. Как всегда, время потекло медленнее. Все краски вокруг потускнели. Мозг работал на всю, давая телу шанс спасти себя. Выстрел, грохнув в таком замкнутом пространстве, ощутимо дал по ушам. Я моментально прекращаю спектакль и перекатываюсь назад, в угол между открытой дверной створкой и стеной. Правда, больно бьюсь при этом локтем и затылком, но это все мелочи. Очевидно, этот оракул просто не уделял времени физподготовке. Качнув массивное полотно двери, в тамбур падает страж душ, с его головы катится черная фуражка. «Лунная гниль, вы чего тво...» Второй крик обрывается огнем другого охранника. Наконец, раздается ответный выстрел, с той особой тональностью, присущей огнестрельному оружию оракулов. Охранник хватается за живот. Магострел выскальзывает из его рук. Под пальцами сразу появляется кровь, и бедняга валится, воткнувшись лбом в грязный пол. «А-а-а, нечисть!» Второй солдат, приседая на колено, пропускает следующую оракульскую пулю над головой. Заученным движением гвардеец перезаряжается и всаживает в дверной проем еще одну пирусную пулю. Одновременно с этим у него во лбу появляется аккуратная дырка, и, закатив глаза, он падает навзничь. Всю их короткую перестрелку я не терял время. Мне удалось подтянуть упавшее тело стража к себе за створку и засунуть руки ему в нужный карман. Ага, все вы, стражи душ, одинаковы. Я моментально нашарил и нож, и пистолет. К счастью, в общей суматохе моих действий не заметили, приняв шатание створки за действие пуль. «Недолунки хреновы!» Раздался голос, приглушенный полотном двери, разделяющий нас с оракулами. «Чего они натворили?» «Как думаешь, иной в них был?» Послышался еще один. Я замер, не решаясь взвести курок на пистолете. Логика подсказывала, что охранники убрали как минимум 2 стражей, а шли к темнице 3. Должен остаться 1. Но голоса-то 2. «Да вашу псину, сколько ж вас там?» «Неужели еще кто подоспел?» «Тут еще кто-то был!» «Это тот страж духов. Я видел, он вошел в темницу!» Я поджал губы, затаив дыхание. Надо же, какой глазастый. К счастью, душонки во мне тоже сидели тише мыши. Что-что, а мозгов им было не занимать. «Спасибо, сильный и могучий. Мы рады служить тебе. Он в углу за дверью. Твою псину!» Я рванулся из-за двери, вскидывая пистолет. Доски взорвались щепками. Пули воткнулись прямо в то место, где я только что был, и что-то коснулось моей ноги. Это грузное тело не было способно на серьезные кульбиты, но выстрел в прыжке я все-таки сделал. Один из силуэтов в проеме дернулся, падая назад. Второй согнулся рефлекторно, уворачиваясь от выстрела. Я же, кувыркнувшись через плечо, хотел уже метнуть нож, но боль в простреленной ноге отвлекла, испортив кувырок. И тут же мне пришлось извернуться, чтобы самому не насадиться на свой же клинок. К этому добавилась еще одна неожиданная боль, и мое горло охрипло от крика. Спину, которую и так разбередило приключение с табуреткой, скрутило неожиданным приступом радикулита. «А-а-а! Псина ты жженая!» Застонав, я сделал движение к выпавшему из руки ножу. Пистолет точно перезарядить не успею. Но все тело, все энергоконтуры, все чакры, все это улетучилось. Свернулась в точку на фоне дикой боли в спине. И я так и застыл на полу, в позе высохшего червя. Вот и закончился псионик Свободной Федерации. Вашу же псину. Эту болезнь у нас победили еще в 21 веке. Да еще нога эта. Ваше Великолуние. Единственный оставшийся в живых страж душ выпрямился и, спокойно перезарядив пистолет, вошел в помещение. Или, так понимаю, я разговариваю с иным? Он был умен и не подходил близко. Выбрал минимально безопасную дистанцию, направив ствол на меня. Иногда, таким как ты, мы делаем предложение присоединиться к нам. Ваши знания, иной, бывают полезны, прошептал Оракул, потом окинул взглядом все тела вокруг и покачал головой. Но, боюсь, ты уже прошел точку невозврата. Я сделал еще движение к ножу, но понял, что следующее просто убьет меня. Такая дикая боль! Мне бы просто полежать, передохнуть, направить энергию через нужные контуры в поясницу, снять воспаление и боль. Эх! Лежа на боку, я уронил голову на вытянутую к ножу руку. Да пошел ты, сволочь Капицкая! Все, Тим, время пришло. Ну, как бы там ни было, ты погиб в бою. Еще один рывок к ножу. Он нажмет на курок, и все. Конец. Мысли о том, чтобы сдаться, у меня даже не возникло. Зачем? Я видел, что происходит с их подопытными кроликами в темнице. Сотрудничать добровольно? Нет, спасибо. Предложите это Капиту какому-нибудь. Чья сволочь? Оракул на миг задумался. И этот миг спас мне жизнь. Скрипнула дверь, ведущая дальше в темницу. «Защитить перволунника!» Шелестящий шепот ворвался в помещение. «Луну мне в ж...» Страж не договорил. Магострел в руке зомбированного солдата дернулся, всаживая пулю прямо в грудь Оракулу. Тот тоже успел выстрелить, и наркомана шатнуло, оттолкнув обратно в проход. Все произошло так быстро, что я даже не успел дернуться. А вообще, мне было не до этого. Обида, что все мои героические потуги и стратегические гамбиты перечеркнул обычный радикулит, заставила плюнуть на все. У этого зачуханного организма что, денег не было на целителя? Зомби, прислонившись к косяку, стоял так несколько секунд. Кровь стекала по его плечу, предплечью, по опущенному стволу и капала на грязный пол. Но вот он начал двигаться. Медленным движением сунул руку в карман, вытащил патрон с красным затком, открыл казенник, вложил, щелкнул затвором. Все это время я лежал, бессильно разглядывая нож в 10 сантиметрах от моих пальцев. Лишь сделать рывок, схватить и вложить последние силы в бросок. Будет больно, но только это спасет мне жизнь. «Не спеши, иной!» Четко раздалось в голове, и голос не принадлежал ни одной из душонок. Я замер. «Защитить перволунника!» Скучный шепот раздался надо мной. Нож жалобно лязгнул, прижатый сапогом зомби. Солдат, наступив на него, прошел мимо меня, аккуратно перешагнул трупы своих товарищей и стражей душ, а потом вышел. Его шаги слышались до того момента, как он скрипнул дверью, ведущей на улицу. Все это время я лежал, разглядывая нож. «Тим, ну ни хрена ж себе! Вот в стольких переделках побывал!» Но сейчас, кажется, жженый пес меня смачно лизнул. Так, встаем. Я все же попробовал двинуться. Нет, не получится. Тогда я прикрыл глаза, запустив прокачку лечебной псионики на максимум. Кто же это шептал? Мы можем сказать, но обещай, что не убьешь нас. Вот же вылуни хитрющие, выругался я. Обещай. Я промолчал. Время шло, и псионика, которую приходилось гонять по кругу через сильную оракульную чакру, делала свое дело. Спину отпустила, и я даже смог сесть. Странно. Никто пока не врывается с криками «Вяжи иного!». Темница, конечно, построена основательно, но мне кажется, выстрелы должны были слышать снаружи. Хотя, если мне так повезло здесь, может, и на улице как-то подфартило? Я понял, что уже несколько секунд сижу наедине с глупыми мыслями. Подтянул раненую ногу, задрал штанину. По касательной прошло, даже вены не задело. Голень просто волосатая, вот и больно было. Встав, я сначала по привычке потянул руку к магострелу, а потом со злостью чертыхнулся. Это же гвардейские. В них защита от безлуней. Быстро пробежавшись по телам оракулов, я нагреб полные карманы патронов и даже пару коробков с таблетками вытяжки. У меня глаза полезли на лоб, но я тут же отправил одну капсулу в рот. Как же давно я не встречал это чудо магической медицины. Вот это другое дело. Гуляем. Дрянь! Вдруг прохрипел незнакомый мне оракул, тело которого я обыскивал уже за дверью. Этот страж душ был ранен в грудь и булькал пробитым легким, выдавливая слова. Так как крови натекло много, мне даже не пришло в голову, что он еще жив. «Убей его, а то опять будет больно!» Долбанные душонки отвлекли меня своими криками, и я не успел перехватить руку стража. Тот неожиданно резво сунул пальцы в карман и что-то сжал там. Послышался легкий хруст, и меня опять скрутило. Дыхание перехватило от боли в спине, и я снова рухнул, в бессильной злости рассматривая потолок. Оказывается, это не радикулит. Вашу псину, это какими надо быть нелюдями, чтобы придумать такое оружие? У них что, среди магов-технарей копицкие живодеры завелись? Несколько секунд я слушал, как оракул с кровавыми хрипами доживает свои последние мгновения. Ну и зачем он активировал артефакт? Тоже мне герой. А таблетка вытяжки старательно делала свое дело. И в этот раз приступ прошел даже без моих усилий. «Где Эвелина?» Просипел я, наконец справившись с болью. В комнате воцарилась тишина. Я уже думал, что раненый помер, как послышался слабый голос. «Пошел в пробоину, сраный иной!» Я сел, прислушиваясь к своим ощущениям. Все нормально, но голова опять раскалывается. Опять слышу какие-то другие голоса, но слов не разберу. Они так и зудят отдаленно на заднем фоне, как будто негромкие разговоры соседей ночью за стенкой. «Тебе нужно спешить, иной!» Эти слова я кое-как разобрал в бессвязном потоке. «У меня уже глюки!» «Это не мы. Это тени умерших из этого мира». «Чего?» – удивленно просипел я. «Ты ведь не убьешь нас, о могучий Тим? Всесильный!» «Вот нахрен, если вы не заткнетесь, точно убью!» – вырвалось у меня. «О каких умерших вы говорите?» «Я говорю, пошел ты! Да я не тебе, рак ты безмозглый!» Я раздраженно отмахнулся и встал. «Тут рядом усыпальница великого лунного рода. На нем такое сильное проклятие, что даже духи предков отреклись от своих потомков». Все же призналась одна из душонок. «Ага, рюревские», — оживился я. «Вот туда-то мне как раз и надо. Вот прям чакрой чую». Я прекрасно помнил, что только духи царского рода знают, зачем они притянули меня в этот мир. Эвелина ведь призналась, что ни при чем тут, а лишь воспользовалась ситуацией. «Я не дам тебе, иной, прервать царский род!» Оракул у двери зашевелился, но только и смог, что чуть приподнять голову. «Не дам погубить богиню!» Это меня даже слегка возмутило. «Пес ты толчковый! Я их вообще-то спасаю!» Мне одного взгляда было достаточно, чтобы понять. Этот уже не жилец. Но сильного врага за спиной глупо было оставлять в живых, и я приготовил нож. Лезвие блеснуло в полумраке, но страж душ даже не взглянул на него. Он не отрывал от меня широко распахнутых глаз, и что-то в его предсмертном взгляде остановило меня. «Спаси его, иной! Сегодня и так будет много смертей!» И снова тот же шепот. Далекий, я его никогда не слышал. Но откуда-то он был мне знаком. «Это они!» Сразу включились мои подселенцы. «Души умерших!» «Да понял я уже!» Со вздохом я сунул пальцы в коробочку с вытяжкой и, разомкнув губы раненому, вложил ему таблетку. «Поздно», – просипел тот, прикрыв глаза. «Выкарабкаешься», – буркнул я, перешагивая через него и направляясь к выходу. «Усыпальница», – прохрипел вслед оракул. «Она со стороны обломанной горы». «Какой?» – я обернулся. «Ты узнаешь ее». «Почему помогаешь?» – все же спросил я. «Белые». Он не договорил, закрыв глаза. «Тени», – шепнул я, закончив фразу. «Ясно». Состояние у стража было, как называли наши умники, приграничным. Либо сознание выкарабкается из бездны смерти, либо уйдет в тот самый тоннель со светом в конце. Я чувствовал, что надо спешить, но все же сунул раненому еще одну таблетку вытяжки. От меня не убудет. Хотя довольно неожиданно, что среди белых теней бывают и оракулы. Взяв сразу два пистолета в руки, я подошел к двери, ведущей на улицу. Долбанный Тхелус, которым фанило из темницы за спиной даже здесь, не давал толком ничего почувствовать. Интуиция пока молчала. Ну что ж, дубль 2.